Было совсем поздно, когда вернулся Холмс. Он приехал один, так как Лейстрейд остановился в городе. «Барометр все еще не падает», — заметил он, садясь. «Только бы не было дождя, пока мы доберемся до места происшествия. Ведь человек должен вложить в такое интересное дело все силы ума и сердца. По правде сказать, я не хотел сегодня приниматься за работу, слишком утомлен длинной дорогой. Знаете, я виделся с молодым Маккарти». «Что же вы от него узнали?» «Да ничего. Ничего не прояснилось. Ничуть. Я был склонен думать, что ему известно имя преступника, и он скрывает, кто это. Но теперь я убежден, для него это такая же загадка, как и для всех остальных. Молодой Маккарти не особенно умен, но очень обаятелен. Кажется, это человек не испорченный». «У него нет вкуса», — сказал я. «Если он действительно не хотел жениться на такой очаровательной молодой девушке, как мисс Теннер, за этим кроется пренеприятная история. Он страстно, безумно любит ее. Но как вы думаете, что он сделал года два назад, когда она училась в пансионе, а сам он был подростком? Этот болван попался в лапы одной бристольской буфетчицы и зарегистрировал свой брак с нею. Это осталось в тайне, но можете себе представить, каково ему было слушать упреки, что он женится не на девушке, которую любит больше всех на свете, а, вы сами понимаете. Поэтому он в отчаянии простер руки к небу в ответ на требование отца сделать предложение мисс Теннер. Да, с другой стороны, у него не было средств к существованию. Отец, как все утверждают, человек крутого нрава, выгнал бы его из дому, если бы узнал правду. Последние три дня в Бристоле юноша провел у своей жены-буфетчицы. А его отец не знал, где он был, запомните это обстоятельство, оно очень важно. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. Буфетчица, узнав из газет, что ее мужа обвиняют в тяжелом преступлении, и ему, вероятно, грозит виселица, сразу же порвала с Джеймсом и написала ему письмо, что на самом деле их ничто не связывает, потому что у нее уже есть другой муж, который живет в Бермуд-Док-Ярд. Я думаю, что это известие искупило все страдания молодого Маккарти. Но если он не виновен, кто же тогда убийца? В самом деле кто? Я бы обратил ваше внимание на следующие два обстоятельства. Первое. Покойный должен был с кем-то встретиться у омута. И этот человек не мог быть его сыном, потому что Джеймс Маккарти находился в отъезде и не было известно, когда он вернется. Второе. Отец позвал Коу, не зная о возвращении сына. Это основные пункты, которые легли в основу следствия. А теперь давайте лучше поговорим о творчестве Джорджа Мередита. Если вам угодно, и оставим все второстепенное до завтра. Как и предсказывал Холмс, дождя не было. Утро выдалось яркое, безоблачное. В 9 часов за нами в экипаже приехал Лейстрейд, и мы отправились на ферму Хазерли к Бокскомбскому омуту. «Серьезное известие», — сказал Лейстрейд. «Говорят, что мистер Теннер так плох, что долго не протянет». «Вероятно, он очень стар», — спросил Холмс. «Около 60, но он потерял в колонии здоровье и уже очень давно серьезно болен. Большую роль сыграло это дело. Он был старым другом Маккарти и, добавлю, его истинным благодетелем. Мне стало известно, он даже не брал с него арендные платы за ферму Хазерлей». «Вот как это очень интересно!» — воскликнул Холмс. «Да, и вообще помогал ему. Здесь все говорят, что мистер Теннер был очень добр к покойному». «Да что вы! А вам не показалось необычным, что этот Маккарти, человек очень небогатый и многим обязанный мистеру Теннеру, все же поговаривал о женитьбе своего сына на дочери соседа, наследнице большого состояния? Да еще таким уверенным тоном, будто стоило только сделать предложение, и все будет в порядке. Это чрезвычайно странно. Вам ведь известно, что Теннер и слышать не хотел о женитьбе. Его дочь сама рассказывала об этом. Какие выводы методом дедукции могли бы сделать вы из всего сказанного? Слыхали мы и о дедукции, и о логических выводах. Знаете ли, Холмс, — сказал Лейстрейд, — и без того трудно оперировать фактами, даже не прибегая к теориям и фантазиям. «Что правда, то правда», — сдержанно ответил Холмс. «Вам плохо даются факты. Как бы то ни было, я установил один факт, на который вы не обратили внимания», — раздраженно возразил Лейстрейд. «То есть, что Маккарти-старший принял смерть от Маккарти-младшего, и что все теории, отрицающие этот факт, изменчивы, как молодая луна». «Но луна все-таки может пролить свет на это дело. Она ярче тумана», — ответил Холмс. «Если не ошибаюсь, слева от нас ферма Хазерли. Она самая». Это был широко раскинувшийся, хорошо расположенный двухэтажный, крытый шифером дом с пятнами лишайника на сером фасаде. Однако опущенные шторы на окнах и трубы, из которых не шел дым, придавали дому унылый вид, словно на всем лежал ужас пережитого. Мы позвонили у двери. Вышла горничная и по просьбе Холмса показала нам ботинки, в которых был ее хозяин, когда его убили, и обувь сына, хотя и не ту, которую он надевал в тот день. Холмс тщательно вымерил подметки вдоль и поперек, затем попросил привести нас во двор, откуда мы пошли по извилистой тропинке к Боскомскому омуту. Шерлок Холмс весь преображался, когда подходил к месту преступления. Люди, знающие бесстрастного мыслителя и логика с Бейкер-стрит, ни за что бы не узнали его сейчас. Он мрачнел, лицо его покрывалось румянцем, брови вытягивались в две жесткие черные линии, из-под них стальным блеском сверкали глаза. Голова его опускалась, плечи сутулились, губы плотно сжимались, на мускулистой шее вздувались вены, его ноздри раздувались, как у человека, охваченного охотничьим азартом. Все его мысли были настолько сконцентрированы на деле, которым он занимался, что к нему лучше было не обращаться. Он или совсем ничего не отвечал, или нетерпеливо перебивал говорящего. Безмолвно и быстро шел он по тропинке, пролегавшей через лес и луга к Боскомскому омуту. Это безлюдное болотистое место, как и вся долина. На едва заметной тропинке и вдоль нее, где растет низкая трава, было видно множество следов. Холмс то ускорял шаги, то останавливался, как вкопанный, а один раз круто повернул и сделал по лужайке несколько шагов назад. Лейстрейд и я следовали за ним, сыщик с видом безразличным и пренебрежительным, тогда как я наблюдал за моим другом с большим интересом, потому что был убежден, что все его действия тщательно обдуманы. Боскомский омут — небольшое шириной ярдов 50 озеро, окруженное зарослями камыша и расположенное на границе фермы Хазерли и парка мистера Теннера. Над лесом, подступающим к дальнему берегу, видны красные штили на крыше дома богатого землевладельца. Со стороны Хазерли лес очень густой, только узкая полоска влажной травы шагов в 20 шириной отделяет последние деревья от камышей, окаймляющих озеро. Лейстрейд точно указал, где нашли тело. Земля действительно была такая сырая, что я мог ясно увидеть место, где упал убитый. По энергичному лицу и напряженному взгляду Холмса я понял, что он многое увидел на примятой траве. Он метался, как гончая, напавшая на след, а потом обратился к нашему спутнику. «Зачем вы забрались в пруд?» — спросил он. «Шарил в нем граблями, думал, нет ли там оружия или других улик. Но как вам удалось?» «Право же, у меня нет времени. При ходьбе вы выворачиваете левую ногу, и следы этой ноги видны везде. Вас даже крот выследит, а тут, в камышах, следы исчезают. О, как было бы просто, если бы я оказался здесь до того, как это стадо буйволов все вытоптало. Те, кто пришел из сторожки, уничтожили все следы вокруг убитого на 6 или 7 футов, но один человек прошел 3 раза». Он достал лупу и наклонился к самой земле, чтобы было видно лучше. Он говорил, никому не обращаясь. «Вот следы молодого Маккарти. Он проходил здесь 2 раза и 1 раз быстро бежал, так что следы каблуков почти не видны, а носки отпечатали щетка. Это подтверждает его показания. Он побежал, когда увидел отца на земле. Далее, вот следы отца. Он ходил взад и вперед, а тут что? След от приклада. Сын опирался на ружье, когда стоял и слушал отца. А это... что это такое? Это кто-то крался на цыпочках. Ботинки квадратные, совершенно необычные. Он пришел, ушел и снова вернулся. Теперь, конечно, за своим пальто. Но откуда он пришел? Холмс метался, то теряя след, то вновь натыкаясь на него, пока мы не очутились у самого леса в тени большой старой березы, самого высокого дерева в округе. Холмс нашел квадратные следы за этим деревом и снова припал к земле. Раздался радостный возглас. Холмс долго изучал их, переворачивал опавшие листья и сухие сучья, затем собрал в конверт какую-то пыль и осмотрел сквозь лупу землю, а также и корку дерева на высоте человеческого роста. На мху лежал камень с неровными краями. Он поднял и смотрел его. Затем он пошел по тропинке до самой дороги, где уже не было никаких следов. «Этот камень представляет большой интерес», — заметил он, возвращаясь к своему обычному тону. «Серый дом справа должно быть сторожка. Я зайду к Морону, чтобы сказать ему два слова и написать коротенькую записку. Мы еще успеем добраться до гостиницы к завтраку. Вы идите к экипажу, я присоединюсь к вам». Не прошло 10 минут, как мы уже были в экипаже и ехали к Россу. В руках Холмс все еще держал камень, который он поднял в лесу. «Это может заинтересовать вас, Лейстрейд», — сказал он, протягивая ему камень. «Вот чем совершено убийство. Я не вижу тут никаких следов. Их нет. Тогда как же вы это узнали?» «Под ним росла трава. Он лежал там всего лишь несколько дней. Откуда он взят, не видно. Это вещественное доказательство, и никаких других нет. А убийца?» «Высокий человек. Левша. Хромает на правую ногу, носит охотничьи сапоги на толстой подошве и серое пальто, курит индийские сигары с мундштуком, в кармане у него тупой перочинный нож. Есть еще несколько примет, и этого достаточно, чтобы помочь нам в наших поисках». Лестрейд засмеялся. «К сожалению, я по-прежнему отношусь к этому скептически. Ваши теории очень хороши, но нам предстоит иметь дело с твердоловыми британскими присяжными». «Посмотрим, посмотрим», — ответил спокойно Холмс. «У вас одни методы, у меня другие. Днем у меня здесь еще есть дела, но, вероятно, с вечерним поездом я вернусь в Лондон». «И оставите ваше дело незаконченным?» «Нет, законченным, а тайна. Она разгадана. Кто же преступник?» «Джентльмен, которого я описал. Но кто он?» «Это очень легко узнать. Здесь не так уж много жителей. Я человек действия», — пожал плечами Лейстрейд, «и никак не могу заниматься поисками джентльмена, о котором известно только, что он хромоногий левша. Меня поднимут на смех в Скотленд-Ярде. Как угодно. Я предоставил вам шанс разгадать эту тайну. Вот мы и приехали, прощайте. Перед отъездом я вам напишу». Оставив Лейстрейда в его комнатах, мы направились к отелю, где нас ждал завтрак. Холмс молчал, погруженный в свои мысли. Лицо его было мрачно. Это было лицо человека, попавшего в затруднительное положение. «Послушайте меня, Отсон», — сказал он, когда убрали со стола. «Садитесь в это кресло, и я изложу вам то немногое, что мне известно. Я не знаю, что делать. Мне нужен ваш совет. Закуривайте, я сейчас начну». «Пожалуйста». «Так вот, вас поразили два пункта в рассказе молодого Маккарти. Меня они настроили в его пользу, а вас восстановили против него. Во-первых, то, что отец закричал «Коу», не видя его. Во-вторых, что умирающий помянул крысу. Он пробормотал несколько слов, но сын уловил лишь одно. Наше расследование должно начаться с этих двух пунктов. Предположим, что все сказанное юношей — абсолютная правда. А что такое «Коу»? Очевидно, он звал кого-то другого. Он считал, что сын в Бристоле. Сын совершенно случайно услышал этот зов. Криком «Коу» он звал того, кто назначил ему свидание. Но «Коу» — австралийское слово. Оно в ходу только между австралийцами. Это доказывает, что человек, с которым Маккарти должен был встретиться у Мацкомского омута, был австралийцем. Ну а крыса? Шерлок Холмс достал из кармана сложенный лист бумаги, расправил его на столе. «Это карта штата Виктория в Австралии», — сказал он. «Я телеграфировал прошлой ночью в Бристоль, чтобы мне ее прислали. Он прикрыл ладонью часть карты. «Простите-ка», — попросил он. «Ред», — прочитал я. «Крыса. А теперь?» Он поднял руку. «Балла, Ред». «Совершенно верно. Это и произнес умирающий. Но сын уловил только последний слог. Он пытался рассказать об убийце. Такой-то из Балларета». «Это очень удивительно», — воскликнул я. «Это очевидно. Как видите, круг сужается. Серая одежда преступника была третьим пунктом в показаниях сына, нуждающимся в проверке. Если он подтверждается, исчезает полная неизвестность и появляется некий австралиец из Балларета в сером пальто. Да. К тому же он местный житель, потому что возле Омута, кроме фермы и усадьбы, ничего нет, и посторонний вряд ли забредет сюда. Я тоже так думаю. Теперь о нашей сегодняшней экспедиции. Исследуя почву, я обнаружил незначительные улики, о которых и рассказал этому тупоумному Лейстриду. Они имели прямое отношение к преступнику. Но как вы их обнаружили? Вы знаете мой метод. Он основан на наблюдении мелочей. О росте убийцы вы, разумеется, могли приблизительно судить по длине шага. О его обуви также можно было догадаться по следам. Да, это была необычная обувь. А то, что он хромой, следы правого ботинка не так отчетливы, как следы левого. Значит, он легче ступал на правую ногу. Почему? Потому что он прихрамывал, он хромой. А то, что он левша. Вы сами были поражены описанием раны, сделанным хирургом. Удар был внезапно нанесен сзади, но с левой стороны. Но кто же это мог сделать, как не левша? Во время разговора отца с сыном он стоял за деревом. Он даже курил там. Я нашел пепел, и поскольку мне известны различные сорта табака, установил, что он курил индийскую сигару. Я немного занимался этим вопросом и написал небольшую монографию о пепле 140 различных сортов трубочного, сигарного и папиросного табака. Обнаружив пепел сигары, я оглядел все вокруг и нашел место, куда он бросил ее. То была индийская сигара, изготовленная в Роттердаме. А мундштук? Он не брал ее в рот. Следовательно, он курит с мундштуком. Кончик сигары был обрезан, а не откушен. Но срез неровный, поэтому я и решил, что нож у него тупой. «Холмс», — сказал я, — «вы опутали преступника сетью, из которой он не сможет вырваться, и вы спасли жизнь ни в чем не виновного юноши. Вы просто сняли петлю с его шеи. Следы идут в одном направлении. Имя убийцы...» «Мистер Джон Теннер», — доложил портье, открывая дверь в нашу гостиную и впуская посетителя. У вошедшего была странная, совершенно необычная фигура. Медленная, прихрамывающая походка и опущенные плечи очень его старили. Его жесткое, резко очерченное грубое лицо и огромные конечности говорили о том, что он наделен необыкновенной физической силой и решительным характером. Его густая борода, сидеющие волосы и мохнатые, нависшие над глазами брови придавали ему гордый и властный вид. Но лицо его было пепельно-серым. Губы и ноздри имели синеватый оттенок. Я с первого взгляда понял, что он страдает какой-то неизлечимой хронической болезнью. «Присядьте, пожалуйста, на диван», — спокойно предложил Холмс. «Вы получили мою записку?» «Да, ее принес сторож. Вы пишете, что хотите видеть меня, дабы избежать скандала. Если я выступлю в суде, будет много разговоров. Зачем я вам понадобился?» Теннер посмотрел на моего приятеля. В усталых глазах его было столько отчаяния, будто он уже получил ответ на свой вопрос. «Да-да, это так», — промолвил Холмс, отвечая более на взгляд его, чем на слова. «Мне все известно о Маккарти». Старик закрыл лицо руками. «Так помоги мне, Господи! Я не допустил бы гибели молодого человека. Даю вам слово, что я открыл бы всю правду, если бы дело дошло до заседания суда присяжных». «Ну что ж, рад это слышать. Я бы уже давно все открыл, если бы не моя дорогая девочка. Это разбило бы ее сердце. Она не пережила бы моего ареста». «Можно и не доводить дело до ареста. Каким образом?» Я лицо неофициальное, поскольку меня пригласила ваша дочь, и я действую в ее интересах. Вы сами понимаете, что молодой Маккарти должен быть освобожден. Я скоро умру, сказал старый Пеннер. Я уже много лет страдаю диабетом. Мой доктор сомневается, протяну ли я месяц, и все же мне легче будет умереть под собственной крышей, чем в тюрьме. Холмс встал, подошел к письменному столу, взял перо и бумагу. «Рассказывайте все, как было», — предложил он, — «а я вкратце запишу. Вы это подпишете, а Уотсон засвидетельствует. Я представлю ваше признание только в случае крайней необходимости, если нужно будет спасти Маккарти. В противном случае обещаю вам не прибегать к этому средству». «Хорошо», — ответил старик. «Это еще вопрос, доживу ли я до суда, так что это не имеет для меня особого значения. Мне хочется избавить Алису от удара. А теперь я все вам расскажу, все». Тянулось это долго, но рассказывать я могу очень быстро. Вы не знали покойного Маккарти. Это был сущий дьявол, уверяю вас, да-да, дьявол. Упаси вас Бог от такого человека. Я был в его тисках последние 20 лет. Он совершенно отравил мне жизнь. Сначала я расскажу, как очутился в его власти. Это произошло в начале 60-х годов на золотых приисках в Австралии. Но я тогда был совсем молод, безрассуден, горяч, готов на любое дело. У меня были скверные друзья, они научили меня пить. Так вот, на моем участке не оказалось ни крупинки золота. Я стал бродяжничать и сделался, как у нас говорится, рыцарем с большой дороги. Нас было 6. Мы вели дикую привольную жизнь, совершали время от времени налеты на фермы, останавливали фургоны на дорогах и приисках. Меня называли Черным Джеком из Балларета. Моих ребят до сих пор поминают в колонии как банду Балларета. Однажды из Балларета в Мельбурн под охраной отправили золото. Мы устроили засаду. Солдат было 6, нас тоже было 6, так что бой был жестокий. Первым залпом мы убили 4. Но когда мы взяли добычу, нас осталось только 3. Я приставил дуло пистолета к голове кучера, это и был Маккарти. О, Господи, лучше бы мне прикончить его тогда, но я пощадил его. Хотя и видел, как он смотрит на меня своими маленькими злыми глазками, будто хочет запомнить каждую черточку на моем лице. Мы завладели золотом, стали богатыми людьми и благополучно перебрались в Англию. Здесь я навсегда расстался со своими бывшими приятелями и начал обеспеченную жизнь порядочного человека. Я купил это имение, которое как раз продавалось в то время, и старался принести хотя бы небольшую пользу своими деньгами, чтобы как-то искупить преступление. Я женился, и хотя жена моя умерла молодой, она оставила мне милую маленькую Алису. Даже когда Алиса была совсем крошкой, ее ручонки удерживали меня на праведном пути, как ничто в мире. Словом, я начал жизнь заново, старался совершенно забыть о прошлом. Все шло хорошо, пока я не попался в руки Маккарти. Как-то я поехал в город по денежным делам, и на Риджент-стрит встретил Маккарти. Одет он был в лохмотье. «Вот мы и встретились, Джек», — сказал он, взяв меня за руку. «Давай уладим дело по-семейному. Я не один. У меня есть сынишка, и ты должен у нас позаботиться. В противном случае, ты же знаешь, Англия — прекрасная страна, где чтут законы. А полисмены всегда под рукой, стоит только крикнуть». Ну, так они и поселились здесь, на Западе, и я не мог от них отделаться. С тех пор они бесплатно жили на лучшем участке моей земли. Я не знал ни покоя, ни отдыха, ни забвения. Куда, бывало, не пойду, везде натыкаюсь на его хитрую, ухмыляющуюся физиономию. Когда Алиса подросла, стало еще хуже, так как он заметил, что от нее я скрываю свое прошлое больше, чем от полиции. Что бы ни захотел, он получал по первому требованию, будь то земля, постройки, деньги, пока он не потребовал невозможного. Он потребовал Алису. Сын его, видите ли, подрос, моя дочь тоже. И так как о моей болезни всем было известно, он решил, что его сын может завладеть всем моим состоянием. Но на этот раз я был тверд. Я и мысли не мог допустить, что его проклятый род соединится с моим. Нельзя сказать, чтобы мне не нравился его сын, но в жилах юноши текла кровь отца. Этого было достаточно. Да, я стоял на своем. Маккарти стал угрожать. Я совершенно вывел его из себя. Мы должны были встретиться у омута на полпути между нашими домами, чтобы все обсудить. Когда я пришел на условленное место, я увидел, что он толкует о чем-то со своим сыном. Я закурил сигару и ждал за деревом, пока он останется один. Но по мере того, как до меня доходил смысл его слов, во мне закипала горечь и злоба. Он принуждал сына жениться на моей дочери, ничуть не заботясь о девчонке. Я чуть с ума не сошел, когда подумал, что и все, что мне дорого, находится во власти такого человека. Даже я! Не лучше ли разбить эти оковы? Я безнадежно больной, умирающий человек. Хотя рассудок мой ясен, силы не покинули меня, я понимал, что моя жизнь кончена. Но мое имя и моя дочь... И то, и другое будет в безопасности. Достаточно заставить молчать этот подлый язык. Я его убил, мистер Холмс. Я бы убил его снова. Это тяжкий грех. Но разве жизнь, полная страданий, не искупает вины? Так вот, я все терпел. Но мысль, что моя дочь попадет в ту же западню, что я, была невыносима. Я убил его без угрызения совести. Раздавил... как отвратительную, ядовитую змею, тварь. На крик прибежал его сын, но я успел спрятаться в лесу, хотя мне пришлось вернуться за пальто, которое я обронил. Это чистая правда. Правда, джентльмены, все случилось именно так. «Что же, не мне судить вас», — промолвил Холмс, когда старик подписал свои показания. «Не дай бог еще раз пережить подобное испытание». «Нет-нет, сэр, но что вы хотите предпринять?» «Принимая во внимание ваше здоровье, ничего. Вы сами знаете, что скоро пристанете перед судом, который выше земного суда. Я сохраню ваше признание. Я воспользуюсь им только в том случае, если Маккарти будет осужден. Если он будет оправдан, ни один смертный не узнает о вашей тайне, будете вы живы или нет. Тогда прощайте». Торжественно сказал старик, и когда настанет ваш смертный час, пусть вам будет легче при мысли о том, какое успокоение вы внесли в мою душу. Шатаясь и дрожа всем своим гигантским телом, он медленно вышел из комнаты, прихрамывая на правую ногу. «Да поможет нам Бог!» — после долгой паузы проговорил Холмс. «Зачем судьба играет нами, жалкими, беспомощными созданиями? Когда же мне приходится слышать что-нибудь подобное, я всегда вспоминаю слова Бейкистера и говорю, вот идет Шерлок Холмс, хранимый милосердием Господа Бога». Суд присяжных оправдал Джеймса Маккарти. Благодаря многочисленным доказательствам, которые были представлены Холмсом, старый Теннер прожил месяцев 7 после нашего свидания, сейчас его нет уже в живых. Есть все основания полагать, что Джеймс и Алиса будут счастливы друг с другом, не зная о черных тучах, которые омрачали их прошлое.